Меня должны отправить на Гавайи через неделю, полуутвердительно спросил Энди. Совершенно верно. Каким образом? На военном транспортном самолете. Как вы это организовали? Через Пака, тотчас отозвался Кэп. Кто такой Пак? Майор Виктор Пакеридж, объяснил Кэп. Эндрюс. Военно-воздушная база в Эндрюсе? Точно. Он ваш приятель? Мы вместе играем в гольф. Кэп чему-то улыбнулся. Он делает подрезки. Сногсшибательные подробности, подумал Энди. Голову дергало, как гнилой зуб. Что, если вы предложите ему сегодня сдвинуть рейс на 3 дня? Сдвинуть? Усомнился Кэп. Это сложно? Много бумажной волокиты? Да нет, Пак подрежет лишнюю волокиту. Опять эта странноватая и довольно безрадостная улыбка. Он делает подрезки. Я вам говорил? Да-да, говорили. А, ну, хорошо. Ровно гудел мотор. Стрелка спидометра четко показывала положенные 55 миль. Дождь сменился густым туманом. Дворники продолжали щелкать. «Свяжитесь с ним сегодня же, сразу как вернетесь». «Связаться с Паком? Ну да, я только что об этом подумал». «Скажите ему, что должен лететь не в субботу, а в среду». 4 дня — невелик выигрыш. Лучше бы 3 недели, но развязка стремительно надвигалась. Игра перешла в эндшпиль. Хочешь, не хочешь, с этим надо считаться. Он не хотел, не мог допустить, чтобы Чарли лишний день находилась в руках этого Рейнберта. Не в субботу, а в среду. Да. И еще скажите Паку, что вы тоже летите. Тоже лечу? Но я... Энди дал посыл, сильный посыл, хотя это было болезненно. Кэп дернулся за рулем, машина едва заметно вильнула, и у Энди промелькнула мысль, что он делает все, чтобы породить эхо в голове Кэпа. «Ну да, тоже лечу, я лечу с вами». «Так-то оно лучше», — жестко сказал Энди. «Дальше. Как вы распорядились насчет охраны?» «Никаких особых распоряжений», — сказал Кэп. «Ваша воля подавлена благодаря Таразину. К тому же вы выдохлись и уже не воспользуетесь даром внушения. Он давно дремлет». «Разумеется», — согласился Энди и невольно потянулся ко лбу. Рука его слегка дрожала. «Я что же, полечу один?» «Нет», — поспешил ответить Кэп. «Я, пожалуй, тоже полечу с вами». «Само собой. Ну, а кроме нас двоих?» «Еще 2 агента, они будут работать стюардами и заодно присматривать за вами. Порядок, сами понимаете, вклад нужно охранять». «С нами летят только 2 оперативника, вы уверены?» «Да». «Плюс экипаж?» «Да». Энди глянул в окно позади полдороги. Наступил решающий момент, а голова уже так болит, что он того гляди упустит что-то важное, и весь карточный домик рассыплется. «Чарли», — повторил он про себя как заклинание и постарался овладеть собой. «Капитан Холлистер, от Виргинии до Гавайских островов путь не близкий. Самолет будет дозаправляться?» «Да». «Где же?» «Не знаю», — безмятежно ответил Кэп. Энди едва удержался от того, чтобы не заехать ему в глаз. «Когда вы будете говорить с...» «Как его зовут?» Он лихорадочно рылся в своем уставшем и истерзанном мозгу и, наконец, нашел. «Когда вы будете говорить с Паком, выясните, где намечена дозаправка». «Да, выясню». «Пусть это всплывет в разговоре как бы само собой». «Да, я выясню, где намечена дозаправка. Это всплывет в разговоре как бы само собой». Он уставился на Энди с задумчиво-мечтательным выражением. А Энди подумал, вероятно, этот человек отдал приказ убить Вики, так и подумывало сказать, нажми на акселератор и врежься в опору этого моста. Но есть Чарли. «Чарли», — мысленно сказал он, — «надо продержаться ради Чарли». «Я говорил вам, что Пак делает подрезки?» — доверительно спросил Кэп. «Да, говорили». «Думай. Думай, черт возьми. По всей вероятности, в районе Чикаго или Лос-Анджелеса. Но, понятное дело, не на гражданском аэродроме вроде О'Хейр или Л.А. Интернешнл, да заправка будет производиться на воздушной базе. Само по себе это ничем не грозило его шаткому плану, хватало других угроз, если он узнает место посадки заранее. «Хорошо бы вылететь 3 часа дня», — заметил он Кэпу. «В 3. Проследите, чтобы этого Джона Рейнберда поблизости не было». «Отослать его», — обрадовался Кэп, и Энди точно током ударила. «Кэп побаивается Рейнберда». «Нет, боится». «Да, куда угодно». «Сан-Диего?» «Хорошо». «Ну вот, и последний ход. Сейчас он его сделает. Впереди уже виден зеленый знак-отражатель. Поворот на Лонгмонт». Энди достал из кармана брюк сложенный листок бумаги. Да так и оставил его до поры на коленях, держа большим и указательным пальцами. «Скажите агентам, которые летят с нами на Гавайи, чтобы они встретили нас на воздушной базе», — объявил Энди. «В Эндрюсе. До Эндрюса мы поедем без них». «Да». Энди набрал в легкие побольше воздуху. «И еще с нами полетит моя дочь». «Девчонка?» Впервые Кэп по-настоящему разволновался. «Девчонка, но она опасна. Мы не должны...» «Она не была опасной, пока вы не начали производить над ней свои опыты», — ожесточился Энди. «Короче, она летит с нами, и чтобы вы больше не смели мне возражать, вы меня поняли?» На этот раз машина вильнула сильнее, а Кэп застонал. «Она полетит с нами», — с готовностью повторил он. «Я больше не посмею вам возражать. Больно! Больно!» «Но мне еще больнее». Когда он заговорил снова, его голос, казалось, прорывался откуда-то издалека, сквозь набухшую кровью сеть боли, что неумолимо стягивала его мозг. «Вы передайте ей вот это», — сказал Энди и подал Кэпу сложенный листок. «Сегодня же, но так, чтобы не вызвать подозрений». Кэп засунул листок в нагрудный карман. Они подъезжали к конторе. Слева потянулось двойное проволочное заграждение под током высокого напряжения. Через каждые 50 ярдов вспыхивали предупреждающие сигналы. «А теперь повторите важнейшие пункты», — сказал Энди. Кэп говорил быстро и четко. Сразу видна была выправка выпускника военной академии. «Я договорюсь о том, что вы полетите на армейском транспортном самолете в среду, а не в субботу. Я полечу с вами. Третий будет ваша дочь. 2 агента из сопровождения встретят нас в Эндрюсе. Я выясню у Пака, где намечена дозаправка. Я спрошу об этом, когда свяжусь с ним по поводу переноса рейса. Я должен передать нашей дочери записку. Я передам ее после того, как поговорю с Паком, и сделаю это так, чтобы не вызывать подозрений. Я также отправлю Джона Рейнберда в Сан-Диего в следующую среду». Вот, собственно, и все пункты. «Да», — сказал Энди, — «все». Он откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. В голове проносились беспорядочные обрывки прошлого и настоящего, соломинки на ветру. Неужели из этой затеи что-нибудь выйдет? Не подписывает ли он смертный приговор им обоим? Теперь не знают, чего можно ждать от Чарли. Своими глазами убедились. Случись что не так, и они с Чарли закончат свой перелет в грузовом отсеке самолета в запломбированных ящиках. Кэп притормозил у контрольно-пропускного пункта, опустил боковое стекло и отдал свою карточку из тонкого пластика дежурному, который сунул ее в прорезь компьютера. «Можете ехать, сэр», — сказал дежурный. Кэп нажал на педаль. «Вот еще что, капитан Холлистер. Вы забудете о нашем разговоре. Все, что мы здесь обсуждали, вы сделаете спонтанно, ни с кем не советуясь. Хорошо, Энди кивнул. Хорошего мало, но что будет, то и будет. Дело может запросто кончиться эхом, ведь ему пришлось подтолкнуть Кэпа изо всех сил. А кроме того, Кэпу, выполняя его инструкции, придется идти против своих убеждений. Не исключено, сработает высокое положение капитана Холлистера. Или не сработает. Сейчас Энди был слишком измотан усталостью и головной болью, чтобы взвешивать возможные последствия. С огромным трудом он выбрался из машины. Кэпу пришлось поддержать его под локоть. Холодная морось приятно освежала лицо, но он не сразу это понял. Агенты, покинувшие Бискайн, смотрели на него с брезгливостью, хотя и старались не подавать виду. Один из них был Дон Джулс, на нем был голубой спортивный свитер с надписью «Национальная олимпийская команда по литроболу». «Полюбуйтесь на рыхлого, опустевшего наркомана», — смутно подумала Сэнди. Он задыхался. Глаза опять пощипывало. Полюбуйтесь напоследок, потому что если рыхлый дядя уйдет от вас на этот раз, он разворошит к чертовой матери все осиное гнездо. «Ну-ну-ну», — приговаривал Кэп и с покровительственным небрежным видом похлопывал его по плечу. «Ты только сделай, что тебе сказано», — думал Энди с мрачной решимостью, сдерживая слезы. Не дождутся они его слез, не дождутся. «Ты только сделай, что тебе сказано, сукин ты сын!» Еще долго после ухода Кэпа Чарли лежала на кровати. Она была огорошена, напугана, сбита с толку. Она буквально не знала, что и думать. Он пришел полчаса назад, без четверти пять, и представился капитаном Холлистером. «Но ты можешь смело называть меня Кэпом, меня так все зовут». Его доброе умное лицо немножко напомнило ей иллюстрации к «Ветру в Ивах». «Ветры в Ивах» — повесть для детей английского писателя Кеннета Грэхэма. Где-то она его недавно видела, но она никак не могла сообразить, пока Кэп не навел ее на след. Это он приводил ее домой после первого теста, когда мужчина в белом халате сбежал, оставив дверь открытой. В тот момент она была как в тумане от потрясения и чувства вины, и еще от головокружительного торжества. Поэтому неудивительно, что она его не сразу узнала. Даже если бы ее сопровождал сам Джин Симмонс из рок-группы «Кисс», она бы его, вполне возможно, не заметила.